Алло, Валентина Петровна, почему ваша собака в лифте нагадила? Твою банду разыскивает конная милиция каждый день. Проходы делают по нашей улице. Так, убери в лифте все, быстро. Конная милиция, прикинь. Лифт отъебись, сука. Бандюга ебучая. Теперь в лифте воняет, зайти невозможно. В розыске находишься, сука. Я в лифт зайти даже не могу. Валь. Квартиру хочу. Квартиру. Валину квартиру. А почему, не хочешь? Нет, Валь. Я тебя давно в розыск заставила, милицию поставила на учет, и ты, блядь, в розыске, сука рваная. Так меня не поймали. Алло, здравствуйте. Компания «Русхим» вас беспокоит. Понимаете, нам поступил звонок на ваш номер о заказе цистерны серной кислоты. Только понимаете, нам нужно уточнить, для каких целей это будет использоваться. Чтобы в глаза тебе прыснуть, суку. Она у меня есть, так что не волнуйся. Извините, зачем мне грубить? Ты аферист ебаный. Что, я тебя не знаю, что ли? Бандюга ебучая. Извините. Ты в розыске, блядь, находишься, блядь. Маскируешься, свои номера ответчики замаскировал, блядь. Пришибу, ебаный. Извините. Удалю нахуй, блядь. Ножом зарежу. Извините, я просто хочу поставлять кислоту вам. Не насмешничай, блядь, она у меня есть. Прысну, блядь, прысну в глаза твои, ебучие воровские, блядь. Бандит ёбаный, бандит, сука. Бандит ёбаная тварь. Вы заказали 17 тонн. Понимаете, у нас большой ассортимент кислот. Можем вам поставить очень сильные кислоты, можем послабже. Уксус. Алло, вам уксус нужен? Пошел к тебе, не матери, отъебись, паскуда. Чего тебе нужно, блядь, привязался? Кислоту тебе продать. Я тебе, сука, вместе со своей квартирой сожгу, ебаная тварь. Нет, сколько... Ты чего хулиганишь, блядь? Я не хулиганю. Вы ты купите что, у нас... Ты телефона мало не расходишь, блядь? Валентина Петровна, у нас 17 тонн кислоты вы заказывали. Вот и купайся в ней, плавай, блядь. Зачем? Как в бассейне. Я же не сгорю. Чего ты приебался? Что, думаешь, правда, если ты приебался, то тебе квартиру дадут? Хуй тебе! Валь, мне твоя квартира... Квартиру. Даром мне нужна твоя квартира поганая. Да она уже принадлежит моим родственникам. Я им дарственную написала. Зря ебешься, блядь. Да в ней воняет в твоей квартире, воняет. Валентина Петровна, обратитесь к доктору, он вам поможет. Вчера, блядь, твоих судили, бандюк. И до тебя очередь дойдет, не правда? Не, мне правда очень жалко этих бандюк. Вот до тебя очередь дойдет. Теперь я один остался, мне помогать некому. Вот, ебаный, без помощи тебя и захватят. Почему? Рано или поздно милиция тебя схватит, тварь такую. Никогда. Схватят. Я увиливаю от ответственности. Около нашего дома стала конная милиция разъезжать 3 раза в день. И ты, блядь, им попадешься. Валентина Петровна... Отстань, твой портрет уже там есть, ебаный в рот. А водная милиция не разъезжает? Алло, здравствуйте. Алло. Это звонят с телевидения. Нам социальный опрос. Нам интересно, какой сейчас канал вы смотрите? Какое твое дело? Чего я смотрю? А, мне есть варюга для этого... Варюга ебучая, варюга ебучая. Квартирный вор, блядь. Я аферист, а не вор. Валентина Петровна... Вымогатель! Квартирный вымогатель! Вы бы знали, как нелегко быть аферистом. Вчера твою гвардию судили. До тебя очередь дойдет. Ну и пусть. Валентина Петровна, а вы меня лично будете сажать? Милиция тебя будет сажать. Да милиция к вам не приедет даже. Все время приезжает участковый. Понятно. Заместитель участкового. В нашем подъезде живет племянник участкового. Заместителя. Так он тоже знает, что ты дура, блядь. И он в нашем подъезде 3 раза в день бывает. Валь, они выпивают вместе. Валь, они алкаши поганые, блядь. Им лечиться надо, как и тебе. А тебе, блядь, в тюрьму надо садиться. Валь, весь твой подъезд знает, что ты ебанутая, понимаешь? Да что ты? Да. Да? А да. Вот психиатры не говорят, что я ебанутая. Вот они тебя и кормят тортами, чтоб ты заткнулась. Угу. Чтоб тебе хоть чем-то рот заткнуть, хоть на несколько минут. Вот тебе, блядь, в клетку посадить, чтобы ты преступлением не занимался. Валь, вот честно, на их месте я бы тебе огурец в рот вставил, чтобы ты вообще молчала. Маньяк, хуев, маньяк ебаный. Все знают, что ты маньяк, блядь, по телефонам названиваешь. Из-за этого я маньяк уже? Маньяк, блядь. Валентина ты Петровна... свою цель преследуешь, блядь. Разберись. Не просто так. Ты не просто так звонишь, у тебя цель, блядь. Валентина Петровна, разберитесь, пожалуйста, кто я, маньяк или аферист все-таки? Маньяк, блядь. Значит, я не аферист. Правильно? Все там перемешано. Все, ассорти. Да. Уголовное такое. Вот. Валентина Петровна, не ваша... Вот тебе, блядь, тебе там показали, как на старух нападать. Валентина Петровна, не ваша... Уж там-то уголовники за слово старуха обижал. Убьет сразу нахуй. Валентина Петровна, не надо милиции, пожалуйста. Я бы хотел уточнить критерии моего поиска, понимаете? Алло, Валентина Петровна. Чего, хуй свой потерял, что ли? Да. Ну ищи. Валентина Петровна, а по каким критериям меня разыскивает эта конная милиция? Я заявку делала в отделение. Ну вы даже не знаете, как я выгляжу. Нихуя, у них чутье. У них психологи там работают. А, прям по голосу, да, меня сразу распознают? Или на запах? По голосу. Ну, какие там... Милиция знает, как бандитов задерживать. Грамотные люди там работают, да, Валентина Петровна? Очень. Прям все как вы, да, грамотные? Я не говорю про себя, я про милицию говорю. Валентина Петровна... Что они грамотные? Вот смотрите, они грамотные, да? Но мы же до сих пор на свободе все. Вчера судили твою шайку, твоих коллег судили. Вчера суд был, надо радио было слушать. Валентина Петровна, я только рад... Тех, этому, которые наебывают старух, их вчера целую партию осудили. Но это мои конкуренты. Я срывал от радио. Валентина Петровна, это мои конкуренты, я только рад за то, что их посадили. Да? Да. Это теперь твои... у меня еще больше возможностей стало. Это твои друзья, коллеги, блядь. А, не, это конкуренты, Валь. Это твои коллеги. Нет. Поднять их квартиру, старух. Вот за это их судили вчера. Да. Дали, кричали, чтоб вышку дали, блядь. Ну, Валентина Петровна, у нас официальная организация ОАО, компания «Страна аферистов» называется у нас. А может, знаете? Ё, пошёл ты нахуй со своими ОАО! Не, «Страна аферистов» компания так «Компания бандитов» да хуя! А у нас официальная. А я ебать хотела, меня это не интересует. Валентина Петровна, понимаете, мафия, она бессмертна. Да, бессмертна. Посадите меня... Но ее ловит, борется с ней. Органы с ней борются. Ну, посадят меня, другой человек мне на смену придет. Да. И у вас эту квартиру выбит. Хуй тебе нарыло. И кислота вон целое ведро стоит. Ну, Валя... Да я главушу, блядь, кислотой по морде. Да чего ты своей кислотой пугаешь? Мы в защитных костюмах ходим. Нихуя никаких костюмов у тебя нет. Я в рожу буду морду лить кислоту. За что? За хулиганство. За Но то, они... что у старух отнимаете квартиры. А не жалко нас кислотой-то? Нет, нихуя не жалко. Вам, стариков, не жалко, а нам должно быть жалко. Ладно, Валентина Петровна, а может, вы еще ты знаете... Ты лучше на работу, блядь, устройся, чем хуй знает, чем занимаешься, блядь. А это и есть моя работа.